Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Игорь Валерьев, Ермак, отряд, пролог. Ваше превосходительство, генерального штаба капитана Ленин Зиевский по вашему приказанию прибыл, доложил я, войдя в кабинет военного губернатора Амурской области генерал-лейтенанта Грибского. Заходите, Тимофей Васильевич, и присаживайтесь. Губернатор показал на стул у стола, за которым кроме Грибского сидело еще два генерал-майора. С генерал-майором Александровым вы, господин капитан, знакомы, а вот с генерал-майором Субботичем нет. Грибский показал рукой на мужчину в белом мундире и с внешностью горца. Высокий лоб, густые черные брови, пронзительный взгляд темно-карих глаз, орлиный нос, густые усы и борода цвета вороньего крыла. Диан Иванович является военным губернатором Приморской области и наказным атаманом Уссурийского казачьего войска. Возвращается из отпуска и временно прикомандирован приказом генерал-губернатора к моему штабу. Я склонил голову и щелкнул каблуками, благо был одет в мундир офицера генерального штаба. «Приятно познакомиться, ваше превосходительство», – произнес я. Субботич приветственно махнул рукой и указал на стул, на который я и приземлился. «Господа, по последним данным через 3-5 дней в Благовещенск прибудет отряд генерал-майора Ренненкампфа, после чего наших сил хватит на то, чтобы решить вопросы в приграничье, а именно с Сахалином, Айгунем и дальнейшим походом на Мергенцы-Цикар-Гирин по плану генерал-губернатора». Грибский внимательно осмотрел сидящих за столом. «Сегодня наш блиндированный пароход Силинга провокационно прошел из устья Зей до верхней Благовещенской станицы с целью выявления огневых сил противника напротив Благовещенска. Дойдя до солдатской поди за островом Лохматый, пароход простоял там 3/4 часа и вернулся обратно. Во время этого похода судно получило 3 повреждения от снарядов и множество попаданий от ружейного огня. Слава богу, никто из господ офицеров и нижних чинов не пострадал». Военный губернатор сделал паузу и продолжил. «Было установлено, что количество орудий на китайских позициях против Благовещенска снизилось до 9/20 на начало осады. Плотность ружейного огня из окопов также снизился, а в ложементах солдатской поди китайских солдат нет. О чем это говорит, господа? Высказывайте свои мнения, но начнем с господина капитана». Пока Константин Николаевич делился планами командования и рассказывал о разведывательном рейде по Амуру парохода Силинга, я прикидывал, зачем на совещании 3 генералов мог понадобиться капитан, исполняющий дела пограничного комиссара Амурской области. Разница в положении и звании, мягко говоря, приличная. Военный губернатор Амурской области и наказный атаман Амурского казачьего войска генерал-лейтенант Грибский. Генерал-майор Субботич, военный губернатор Приморской области и наказный атаман Уссурийского казачьего войска, сейчас занимает положение, насколько я сумел узнать, как бы заместителя Грибского. Генерал-майор Александров Николай Фомич, начальник инженеров Приамурского военного округа, привел 3 дня назад авангард забайкальцев, взял на себя переустройство и строительство новых укреплений вокруг Благовещенска по последним требованиям фортификационной науки. И я, задумавшись, чуть не пропустил последнюю фразу губернатора. «Ваше превосходительство, думаю, что командующий войсками Айгуньского Амбаня генерал Чжан и его начальник штаба Джуй начали передислокацию подразделений с целью усиления Айгуньской группировки и укрепления обороны пути на Мерген», — выпалил я, вскочив из-за стола и вытянувшись во фрунт. «Садитесь, Тимофей Васильевич, не надо вскакивать, когда к вам обращаются. Докладывайте, не вставайте», — прервал меня Грибский. Дождавшись, когда я сяду на место, спросил: «Почему вы так думаете?» «Ваше превосходительство, предполагаю, что китайское командование уже получило подробную информацию о том, какие силы уже собраны в Благовещенске и сколько войск должно подойти в ближайшее время. Взять сейчас Благовещенск они уже не смогут, опоздали, поэтому им необходимо укрепить оборону на основном стратегическом направлении». «Откуда такие сведения?» – перебил меня уже генерал Субботич. «Ваше превосходительство, я в Благовещенске нахожусь чуть больше 2 недель, но, благодаря соседским отношениям казаков и китайцев с той стороны и полученным в результате этого сведениям, смог быстро составить картину о вооружении и личном составе пикетов противника на том берегу. Благодаря этому, с 9 по 13 июля казаками запасного разряда были уничтожены все китайские посты по Амуру от станицы Албазина до станицы Ради. Но информация идет и на ту сторону. Реку перекрыть практически невозможно, поэтому считаю, что генералу Чжану известна информация о наших силах. Диан Иванович, вмешался в разговор губернатор, господин капитан, знает, о чем говорит. В свое время он хорошо погонял хунхузов, как на нашем, так и на китайском берегу. Свой орден Станислава второй степени он получил за разгром зимой 95-го двух крупных банд этих разбойников. Одна, в количестве более 300 человек, шла как раз на Верхнеблаговещенскую станицу, а Тимофей Васильевич информацию об этой банде получил заранее. Сам в Сахалин, переодевшись, не раз ходил, благо китайским языком и маньчжурским диалектом владеет. Я правильно рассказываю? Так точно, ваше превосходительство, несколько ошеломленный этими словами, ответил я. Не удивляйтесь, господин капитан, мне об этом наш полицмейстер Батаревич поведал. Из-за этих способностей и возможностей я и пригласил вас на это совещание, Тимофей Васильевич. Необходимо провести разведку сил противника в районе Сахалина, господин капитан. По предварительным планам нам необходимо будет сначала разбить вооруженные силы Айгуньского амбаня сначала в Сахалине, потом в Айгуне, а затем взять Мергин, с дальнейшим захватом Цицикара. Поход на город Гирин будет зависеть от того, как пройдет рейд на Харбин из Хабаровска. Такая предварительная диспозиция генерал-губернатора Градикова по боевым действиям в Маньчжурии. Я встал из-за стола и, приняв стойку, смирно произнес: «Ваше превосходительство, я готов возглавить отряд для разведки. Когда выступать?» Вот так и получил под свое командование 60 с лишним казаков. Сначала хотел пойти в разведку только со своим братами, но Грибский такую идею зарубил на корню, сказав, что если на нас в случае обнаружения навалится большой отряд китайских войск, то мы не сможем уйти. Пришлось согласиться. В состав отряда вошли по 20 казаков от 3-й, 4-й и 5-й сотен Амурского казачьего полка, чтобы никому обидно было. От 3-й сотни из офицеров пошел Харунжий Казанов, от 4-й и 5-й их сотники Вандаловский и Резунов, соответственно, ну и Харунжий Селиверстов. Ромка мне заявил, что если я его не возьму, то я ему больше не брат. Лежу сейчас в полной темноте на берегу Амура чуть выше от острова Лохматы и пытаюсь хоть что-то рассмотреть на противоположном берегу. Где-то минут 20 назад через Амур на двух лодках ушли браты под командованием Ромки. Их задача выяснить, что нас ждет на том берегу и обеспечить переправу, тихо вырезав китайский пикет, если он есть. Это место выбрали из-за того, что остров позволял сделать остановку и дать отдых коням при переправе через реку. Ширина Амура здесь была около 300 сажень, а остров находился почти посередине русла реки. Лежал, а в голове всплыла ассоциация, как примерно так же во время Второй Чеченской лежал на берегу Терека, готовясь к его переправе, чтобы скрытно попасть в составе группы спецназа ГРУ на территорию Чечни. Я не оговорился, и я не сумасшедший. 12 лет назад мое сознание, душа, ее матрица или что-то другое, составляющее сущность гвардии подполковника Аленина Тимофея Васильевича, офицера спецназа ГРУ, каким-то образом перенеслось из 2018 года в 1888 год. Носителем стало тело 14-летнего казачонка Амурского войска и моего полного тезки Тимохи Аленина. Он был моим каким-то дальним родственником, но в моем потоке времени погиб летом именно 88-го при набеге хунхузов. Мне же после попадания в тело Тимохи с помощью знания и умения офицера спецназа с большим боевым опытом удалось кое-как отбиться от бандитов. Дальше со мной много чего произошло в этом мире. Основой для моей деятельности в этом потоке времени стал предсмертный наказ деда, которому я открылся о своей сущности. Наказ состоял в том, чтобы передать свои знания из будущего казакам Амурского казачьего войска. Благодаря моему приемному отцу станичному атаману Селиверстову, создал школу для молодых казачат. Во время учебного выхода первого десятка учеников школы смогли уничтожить банду Золотого Лю. Потом экстерном закончил Благовещенскую гимназию. Дальше, больше. При сопровождении в качестве награды цесаревича Николая Романова, возвращавшегося из восточного путешествия, закрыл его своим телом от выстрела снайпера при нападении хунхузов. Чудом остался жив. Потом поступил в Иркутское юнкерское училище, которое закончил за один год. От императора Александра III за спасение сына получил орден Святого Георгия 4 степени, потомственное дворянство и пристав Кузиевский к фамилии. Императрица подарила очень неплохое имение рядом с Гатчиной. По указанию государя был телохранителем у Николая, когда отец направил его наместником на Дальний Восток, еще два раза предотвратил покушение на будущего государя-императора Всероссийского Николая II, после чего сопровождал его на встречу с будущей женой Еленой Орлеанской. В этом мире произошли кое-какие изменения, которые заставляют задуматься, а мой ли это поток времени, или мое попадание сюда, так на него повлияло. Из активных, влияющих на этот мир действий можно назвать убийство мною Юзефа Пилсудского, диктатора Польши в моем мире, отбывавшего здесь каторгу в Тункинском остроге и примкнувшего к восставшим Александровского централа под Иркутском. Нас, юнкеров Иркутского юнкерского училища, бросили тогда на подавление этого восстания. Еще большим отличием на 1900 год является то, что император Александр III до сих пор живет и здравствует. Всю Камарилью из своих братцев и прочих Романовых держит в железном кулаке. Гессенская муха вышла замуж за будущего короля Великобритании. Так что гемофилия царскому дому Романовых не грозит. Елена Филипповна, так окрестили французскую принцессу супругу цесаревича, уже принесла счастливому Николаю двух погодков мальчишек-здоровяков. И, как мне шепнули знакомые при молодом дворе, скоро будет третий ребенок. Николай очень девочку хочет, вот и старается. Великий князь Георгий Александрович тоже живой, но здоровье не очень. Настой из женьшеня с различными травами, приготовленный Ли Джунгхи и переданный мною императору, видимо, помог поддерживать иммунную систему, но с туберкулезной палочкой не справился. Правда, сейчас появился пенициллин, который изобрели супруги Бутягины. Женская половина этой поры, знахарка Марфа или, как теперь ее зовут, Мария Петровна Бутягина, единственный человек в этом мире, который знает, что в теле Тимофея Васильевича Аленина Зиевского живет душа попаданца из будущего. Именно ей я давно рассказал, что в моем мире был выделен из грибов семейства пенициллов сильный антибиотик, способный бороться с множеством болезней. Может быть, он Георгию поможет. В остальном же события в этом мире текут более-менее похожи с моим. Это с учетом того, что я помнил по историческим событиям моего мира, произошедших в этот временный промежуток. Подтверждая похожесть миров, в июне 1900 года поучаствовал в захвате фортов Таку и освобождении европейских дипломатических концессий города Тяньцзинь. Эти события привели к тому, что боксерское восстание привело к войне, объявленной китайской императрицей Цыси против коалиции европейских государств. Как я попал на этот театр боевых действий? Если кратко, то после сопровождения Елены Орлеанской из Англии в Россию возникли слухи, из-за которых я оказался опять на Дальнем Востоке. На практике, отрабатывая мои теоретические взгляды из будущего на действия малых групп, вооруженных автоматическим оружием, пулеметами Максима и Максина, почти два года гонял хунхузов по всему Приамурью. Потом учеба в Николаевской академии генерального штаба, где очень ярко почувствовал себя белой вороной. Непонятно какого происхождения, увешан наградами, которые многие штаб-офицеры, а то и генералы не имеют. По окончании академии, насколько понимаю по протекции императора, был оставлен в главном штабе при военно-ученом комитете, чтобы дальше продвигать развитие военной тактики по применению малых разведывательных и диверсионных групп, вооруженных автоматическим оружием, в тылу противника. Новая служба действительно была интересной, так как в большей степени пропадал в Ораниенбаумской стрелковой школе, где на базе кавалерийского эскадрона и пулеметных команд, созданного еще в 1995 году пулеметного отдела, отрабатывал различные тактические приемы. Кроме этого, там же шли постоянные испытания новых модификаций пулемета Максима, в который я внес много конструкторских изменений с учетом знания из будущего. Но вот отношение большинства офицеров ко мне было, как и в академии. Поэтому через императора смог добиться откомандирования в распоряжение генерал-губернатора Приамурья, а то столичная жизнь и отношения аристократов достали. После такой Тяньцзиня прибыл во Владивосток, где познакомился с замечательной девушкой, дочерью помощника генерал-губернатора Беневской Марии. Ее отец, генерал-лейтенант Беневский, в свое время написал мне рекомендательное письмо для начальника Иркутского юнкерского училища. С личной жизнью, что в прошлом, что в этом мире у меня как-то не ладится. В прошлом или будущем дважды был женат, но обе супруги ушли, не выдержав кочевой жизни офицера спецназа. В этом мире на балу у княгини Трубецкой познакомился с Анечкой фон Дерфильден, так похожей на мою вторую жену из прошлой жизни, что возникло ощущение, будто бы я встретил призрака. Показалось, что чувства были взаимные, но теперь она носит фамилию мужа. Не срослось. Потом встретил и полюбил мою смелую птичку Дарью. Образовалась невенчанная семья, так как официально я не мог на ней жениться, но надеялся с помощью цесаревича решить данную проблему. Судьба распорядилась по-другому. Один из террористов, готовящих покушение на наследника престола, убил ее и моего неродившегося ребенка. Приехав в Хабаровск, я посетил ее могилу, на которой не был почти 5 лет. Долго мысленно разговаривал с ней, просил прощения. И вот теперь в моей жизни появилась Мария Беневская. В моем мире она через несколько лет под влиянием Бориса Савенкова вступила в боевой отряд эсеров. При изготовлении бомбы для покушения на московского генерал-губернатора Дубасова подорвалась, потеряла часть кисти, была приговорена к смертной казни. Казнь по прошениям отца заменили каторгой, на которой девушка пробыла до революции в 17-м. Как и планировал, своего старого знакомого ротмистра Савельева Владимира Александровича, ставшего самым старшим и страшным жандармом Приамурья, я посетил и попросил потихоньку и, не афишируя особого интереса, узнать о судьбе Савенкова. Тот пообещал помощь. С Марией же 2 недели назад мы целовались в недостроенном храме Благовещенска, когда китайцы обстреливали из орудий город. Экзотика, однако. Только вот с тех пор нормально поговорить с ней не было возможности. Мария при моем присутствии смущалась и старалась не остаться наедине. Кажется, я своей страстью ее сильно напугал, а определиться в отношениях не мешало бы. Чувствуя, как тесно становится в штанах в паховой области, подумал я, сказывалось длительное воздержание. Девушка мне нравится. Той судьбы, как в моем мире, для нее не хочется. И если цинично, то стать зятем генерал-лейтенанта, как ни крути, полезно для решения многих вопросов. В этот момент я увидел, как на противоположном берегу трижды мигнул небольшой огонь. Глава 1. Разведка. Ваш высокобрать, кажись, сигнал, тихо прошептал лежащий рядом со мной казак из 4-й сотни. Да, братец, сигнал. Начинаем переправу. Я поднялся с земли и начал вслед за казаком спускаться с крутого песчаного берега к реке, где скопилась 50 разведки. Основными задачами на этот разведывательный рейд, поставленными военным губернатором, были проверка наличия и количества вражеских войск в окопах и ложементах напротив станицы Верхней Благовещенской, а также выяснить возможности прохождения артиллерии и обозов через Безымянную и Маньчжурские поди. По этой местности планировалось выдвинуть войска при наступлении группировки правого фланга на Сахалин, так как путь напрямую на город вдоль берега был непроходим для артиллерии. Кроме этого, постараться выяснить, есть ли силы противника и их количество за Сахалином. Через телескоп в обсерватории Шадрина, превратившийся за время осады в наблюдательный пункт, часто наблюдали скопление войск на сопках за китайским городом. С учетом этого, можно было предположить возможность удара во фланг наших войск, наступающих на Сахалин. Еще одну задачу я поставил уже для себя – постараться захватить языка. Подготовку к этому рейду пришлось проводить в режиме аврала. Куда было бы проще, если бы в разведку пошла 1/4 сотни, где служили мои браты, пускай второочередники, но зато все с опытом ведения боевых действий против хунхузов. Да и притираться им друг с другом не надо. 4 года в свое время вместе отслужили, а со многими я вместе гонял хунхузов 5 лет назад. Но военный губернатор принял решение сформировать сводный отряд. Честно говоря, до сих пор не понимаю причин такого комплектования. Чтобы никому обидно не было, звучит как-то по-детски и непрофессионально. Но с генерал-лейтенантом не поспоришь. Хорошо, хоть удалось продавить у Грибского выделение дополнительных плавсредств, которые, если нас обнаружат, ждали бы на китайском берегу в начале утесной поди. Переправляться через Амур с лошадьми вплавь под обстрелом как-то не хотелось. Большие потери нам ни к чему. А так несколько паромов, сделанных из лодок, имеющих гребцов и палубы из досок, с которых можно было вести ответный огонь, включая пулеметный, позволило бы уйти с минимальным ущербом, если, конечно, из орудий не накроют. Но это же военная диалектика. Попадут или не попадут. Еще одним моментом торга с военным губернатором стало выделение в разведрит моих же пулеметов Максина. Еле пробил 3 штуки. Плюс к этому Леший и Шах, как лучшие стрелки нашего 1-го десятка школы казачат станицы Черняева, получили от меня улучшенные винтовки с оптикой, остальным братам отдал остальные винтовки в качестве подарка. Посидеть по душам у нас так за все время осады Благовещенска не получилось. Всего-то и пообщались минут 20, когда раздавал им в доме таралы пряники. Кстати, якуты и черкес за это время значительно увеличили свои счета, но до 100 душ им оставалось далеко. Как жаловался якут, зверя мало стало, прячутся. Про себя я решил, что винтовки я им в любом случае отдам. Их появление на позициях во время осады стало представлением и развлечением для ополченцев и дружинников. Многие на их выстрелы делали ставки, так что подтверждение попаданий было многократным. Свидетелей было много. Черкесу приписали убийство какого-то большого китайского чиновника или военноначальника. Во всяком случае, сначала после выстрела тугуза и попадания, на той стороне разразились крики ярости и отчаяния. А через пару дней с наблюдательного пункта в доме Шадрина сообщили, что в Сахалине проходят пышные и богатые похороны. В общем, винтовки они заслужили. Господа, получен сигнал с того берега от Харунжева-Селиверстова. Начинаем переправу. С Богом, господа, произнес я, подойдя к офицерам, после чего снял фуражку и перекрестился. Офицеры последовали за мной, а за ними сняли фуражки и начали креститься казаки, читая, кто про себя, а кто и вслух молитвы. Тому, кто ни разу не переправлялся ночью через водную преграду, ожидая каждую секунду огня на поражение, тяжело представить те чувства, которые начали обуревать каждого. А сегодня еще и ночь была пасмурной, луна и звезды очень редко показывались из-за облаков. К тому же порывы ветра гнали по водной глади барашки волн. С Богом, братцы, начинаем переправу. Сделав небольшую паузу, скомандовал я, надевая фуражку. Лодок с гребцами атаман станицы Верхняя Благовещенская выделил всего 20 штук, поэтому переправлялись на этих самодельных судах, держа коней в поводу, чуть больше половины казаков, максимум по двое на судно. Остальные переправлялись вплавь со своими конями, предварительно сложив обмундирование и оружие в лодке к товарищам. 300 сажений водного пространства, да еще и с течением, признаться, серьезное испытание. К тому же ночью, с учетом течения, сплавлялись выше от острова Лохматый. Рассчитали все точно, дошли до острова, чуть отдохнули и дальше. Вот и противоположный берег. Нос моей лодки ткнулся в прибрежный песок первым. Конь, выделенный мне на операцию, уже не плыл, а с трудом шел по дну за кормой. Рядом со мной сидел казак, назначенный мне в посыльного, державший за повод своего четвероного друга. Выпрыгнув из лодки, я вступил на берег, за повод выводя коня на сушу. Отметил краем глаза, как ко мне скрытно метнулась тень. Рефлекторно схватился за рукоять нагана, выдергивая его из кобуры. «Ермак, это я», – прошептал Ромка. «Харунжий, еще раз попытаешься так подойти ко мне, получишь третий глаз во лбу», мысленно сбрасывая напряжение, сунул револьвер назад в кобуру. «Извините, господин генерального штаба капитан», – обиженно ответил Ромка. «Я», кинув повод в ноги коня, взял названного брата за руку и отвел в сторону, чтобы нашего разговора не услышали высаживающие на берег казаки и офицеры. «А теперь, Роман Петрович, выслушай меня внимательно», — злым шепотом начал я. «Детство игры закончилось. Ты офицер, мы на боевой операции. На тебе ответственность за жизни подчиненных. А тебе поиграть захотелось. Так о твоей лихости, забубенной дурной головушке и так уже все знают. Но, либо грудь в крестах, либо голова в кустах, это не для моих подчиненных. У меня все живыми остаются, и ордена, да кресты на грудь получают. Ты все, лис, понял?» «Так точно, вижу, что не понял. Вернемся из рейда, я до тебя эту мысль доведу, как раньше, через руки, ноги и другое место. А теперь докладывай». Ромка хрюкнул. Не знаю, что он там себе представил, но доклад начал серьезным тоном. «Господин капитан, все окопы и ложементы на 200 сажений вверх по течению, где они заканчиваются и вниз на версту пусты. Кроме стреляных гильз, никого и ничего больше нет. В этот момент к нам подошли сотники Вандаловский, Резунов и Харунжий Казанов. Господа офицеры, в округе противника нет. Час на отдых и приведение себя в порядок после переправы. Огня не разжигать. Ночь теплая, казаки и так обсохнут. В 2 часа после полуночи выдвигаемся к безымянной поди. Дальше я определял порядок движения, цели и задачи каждому подразделению на время марша. К 5 утра вышли к небольшой роще, с опушки которой можно было увидеть импони Фанзы Малого Сахалина. За 3 часа пути стало понятно, что окружная дорога длинной около 16 верст через безымянную падь в тыл Сахалина для движения артиллерии и обозов оказалась непригодной. На 4-й и 5-й версте от берега 2 затопленных оврага с крутыми откосами, через которые орудия придется тащить на руках. Еще более глубокий овраг был на 9-й версте. Его пришлось преодолевать пешком, держа коней в поводу, иначе можно было упасть вместе со своим четвероногим другом с большим риском для жизни, что своей, что коника. Протащить пушки и обоз через этот овраг потребовало бы очень больших усилий. Проще было бы прорубить просеку, обходя эту естественную преграду. Кроме оврагов, дорога через безымянную пать несколько раз пересекала топкие низины, где местами кони погружались в болотную жижу по грудь. Поэтому, добравшись до рощицы, остановились на роздых, да и осмотреться надо было, чтобы определиться, что делать дальше. Честно говоря, я так и не понял генерала Грибского, почему он настоял на разведке таким большим отрядом. Видимо, в его понятии летучий отряд или корвалант – это минимум сотня, а лучше две. Мне же было бы куда проще пройти указанный для разведки маршрут малой группой и лучше пешком. Хватило бы одних братов, которые к большим переходам на своих двоих были в свое время хорошо подготовлены. Причем и оторваться от преследователей было бы проще. На маршруте полно и леса, и болот, где нас не достали бы никакие преследователи. А сейчас ломай голову, куда и как двигаться дальше с соблюдением скрытности. А 60 слишком казаков, не десяток, да и кони за переход сильно устали. Часа три на отдых для них нужно. А мы в этой рощице, как в свое время сказал Савелий Крамаров в замечательной комедии, торчим у всех на виду, как три тополя на плющихе. Плюс к этому и шумим. Лязг стремян, удил, фырканье лошадей, шепот казаков в утреннем тумане, окружившем нас, далеко услышать можно, а до фанса версты не будет. Надо будет назад впать, подальше отойти. Дал команду офицерам уйти назад по маршруту. Там где-то через полверсты в лесочке был небольшой овражек, как раз для скрытой стоянки полусотни казаков. Сам же отправился на опушку осмотреться. «Ну что здесь, лис?» — шепотом спросил Селиверстова, подползя к лежащему в кустах рядом с деревом и наблюдавшему за китайскими строениями Харунжему. Пока до конца не разобрался, Ермак. «Утро, спят еще все, да и туман мешает», — повернув голову в мою сторону, одними губами ответил Ромка и передал мне мой бинокль, который я вручил ему, как командиру арьергарда. В импоне на стенах четверо часовых, судя по ее размерам, в ней может быть рота солдат, около 150 человек. В фанзах пока никого не видел, но то, что они не пустые, точно. Пару фонарей над воротами еще горит, от парочки дымок недавно шел, так что до 200 человек в этих четырех строениях точно наберется. Не представляю, как мимо них пойдем. В сопки точно не сунешься, дорога к ним на несколько верст просматривается. В маньчжурскую пать мимо строений по дороге также не пройдешь, если только назад возвращаться, а потом по болоту в низине, что в двух верстах отсюда, пробираться. А дорога-то к этой пади от импани накатанная. Пока выслушивал Ромку, внимательно разглядывал строения и укрепления, а также округу. Лис прав, мимо этой импани скрытно нам не пройти, а ввязываться в бой не хочется. Не вижу смысла. Из вероятных языков, там максимум цзалин, то есть командир роты. А что он может знать? Да, практически ничего, думал я, пытаясь найти какое-то решение возникшей проблемы. Конечно, можно отправить основную массу казаков в маньчжурскую пать через болото, как советовал Ромка, а самому с братами в пешем порядке попробовать прогуляться до сопок, посмотреть, что и кто там находится. Да, проблема. И хочется, и колется, и мама не велит. Лис, а где браты? Шах с Чубом и Усом пошли проверить пути к импани и фанзам, пока туман еще стоит, а то впереди овраги непонятные. Леший с Шилом держат на прицеле часовых, хотя те спят. Тур, Савва и Сыч с пулеметами контролируют подходы к опушке рощи. Если что, прикроют тройку Шаха огнем. Хорошо. В этот момент туман в сторону сопок рассеялся, и я увидел через бинокль, что от них по дороге к городу идет конный обоз, в сопровождении всадников. Расстояние до колонны было около 4 верст. Подробности рассмотреть пока не удавалось, но два орудия и, кажется, полевых или конных 4 фунтовки я рассмотрел. А вот это уже интересно, подумал я. Язык из войск, расположенных в сопках, да еще и пара орудий. Пришлось быстро унять свои мечты и скомандовать Ромке, чтобы тот мухой летел к стоянке и передал команду выдвижение назад в пать отменить, а офицерам скрытно прибыть на совещание. Час, а то и больше до прибытия обоза у нас было, лишь бы тот не свернул куда-нибудь по дороге. А так и немного отдохнуть и составить план нападения успеем. Жалко, что солдаты в Импане к этому времени проснутся. Хотя, может, они позже встают. Это было бы прекрасно. Понаблюдав еще некоторое время за зданиями и обозом, отполз с опушки и, пригибаясь, двинулся к стоянке. Кстати, тройку Шаха, как ни старался, так и не смог рассмотреть. Молодцы, ребята, сохранили навыки. Совещание с офицерами несколько затянулось. Сотники Вандаловский, Резунов и Харунжий Казанов, как один оказались фанатами кавалерийских атак. Шашки к бою и вперед руби их в песи, крушив хузары. Это все, что от них услышало о возможном бое. Единственное, в чем разошлись господа офицеры, это порубать обоз сразу или дождаться, когда откроют ворота в Импань, чтобы там всех покрошить, как капусту. Выслушав мнение казачьих офицеров, дождался Шаха, точнее, младшего урядника Шахирева Георгия, которого привел на совещание Ромка. Из доклада разведчика стало понятно, что топкие овраги от рощи к Импани не позволит быстро добраться до ворот этой мини-крепости напрямую. Придется сначала выходить к дороге, сажений в 100 от ворот, и по ней атаковать вход в крепость. С учетом полученной информации того, что обоз, двигающийся быстрее, чем я предполагал, был уже в версте от Импани и, судя по всему, никуда сворачивать не собирался, довел до офицерского состава следующий план будущего боя. Харунжий Селиверстов с тремя расчетами пулеметов на своих двоих прямо сейчас скрытно выдвигаются на позицию около ворот в Импань. Благо около десятка корейских кедров сожженных в 30 от южной стены крепостицы позволяли надежно укрыться. Задача этой группы была при открытии ворот в Импань уничтожить солдат, охраняющих обоз и ворваться в крепость. Еще один десяток пеших казаков 4-й сотни под командованием сотника Вандаловского должны были поддержать огнем пулеметные расчеты Селиверстова, а потом освободить дорогу, убрав с нее повозки и орудия, чтобы 20 казаков 3-й сотни под командованием Харунжева Казанова вслед за пулеметчиками ворвались в Импань. Казаки Вандаловского, освободив дорогу, врываются в крепость следом. Еще одной задачей этого десятка была захват живым пленного офицера из состава обоза. Поддерживать их должны были снайперским огнем Леша и Шила. Забравшись на две большие сосны, растущих в 200 саженях от Импани, они получали возможность контролировать противника и внутри крепости. Судя по времени подхода обоза, проснувшихся солдат в казармах Импани будет немного. Надеюсь, 40 казаков, 3 пулеметов и огня снайперов хватит, чтобы основную массу китайцев обратить в паническое бегство. Опыт боев за форты крепости Таку и восточный арсенал Тинцзяня говорил о том, что солдаты империи Цин предпочитают в трудную минуту бежать, не разбирая дороги. Последние 20 казаков из 5-й сотни под командованием их командира сотника Резунова оставались в резерве. Сколько вооруженного противника имеется еще в 3 больших фанзах, неизвестно. Владимир Михайлович неоднократно уже участвовал в вылазках на китайский берег, и я надеялся на его опыт, хотя своей ролью он остался очень недовольным. Я-то шел в бой вместе с братами, а он в тылу должен ошиваться. Господа, вопросы? Задал я вопрос, строго оглядывая офицеров. Никак нет, почти дружно ответили те. Тогда приступаем. Времени осталось всего ничего, а нам необходимо занять позиции. С Богом, за веру, царя и отечество. Прошло 20 минут, и мы лежим среди небольшой поросли молодого корейского кедра. Пулеметные расчеты выбрали позиции и затихарились. Я же рассматриваю подходящий к Импани обоз. До него осталось около 100 сажень, 2 конных 4 фунтовки, 6 телег, 30 всадников. Впереди колонны, судя по одежде, следует Цаньлин или командир полка, рядом с ним двое младших офицеров, Линцуев. Александр Владиславович, передавая бинокль, обратился я к сотнику Вандаловскому, лежащему рядом со мной. Впереди обоза едет офицер в должности, как наш командир полка, его надо взять живым. Сотник приник к биноклю, хотя китайского старшего офицера было видно уже невооруженным глазом. «Роман Петрович, вас это также касается. Отдайте команду пулеметным командам, чтобы не зацепили его». «Слушаюсь, господин капитан», — Ромка улыбнулся мне и ловко уполз на позиции пулеметчиков. Между тем, сотник Вандаловский, оторвавшись от бинокля, тихо произнес: «Как-то непривычно на пузе пластаться, господин капитан. Поверьте, Александр Владиславович, я вас научу плохому». Сотник удивленно посмотрел на меня, а потом приложил огромные усилия, чтобы в голос не расхохотаться. Кое-как сдержавшись, он произнес: «А как полковника в плен брать будем? Надеюсь, шило или леший его легко ранит. Извините, господин сотник, старшие урядники Лешков и Подшивалов. Мы в свое время такую тактику отрабатывали на вожаках хунхузов. Думаю, и здесь сориентируются. Господин капитан, а вы давно знакомы с теми казаками из моей сотни, которых отдали в отряд Харунжева-Селиверстова? Всю жизнь, Александр Владиславович. Мы выросли в одной станице. Они все входили в первый десяток обучающихся в школе для казачат станицы Черняева. Трое из них, включая меня, стали офицерами», — ответил я, жуя зубами травинку, ощущая горечь во рту. «Все входили в конвой его императорского высочества, потом почти 2 года гоняли хунхузов по всему Приамурью, пока у них не закончился первый срок службы. Присмотритесь к ним, Александр Владиславович. Более подготовленных казаков во всем полку не найдете. А Роман Петрович – это мой названный брат. Его отец взял меня в семью, когда погибли и умерли все мои родственники. Мне тогда было 14 лет. Он и Харунжий Данилов из первого десятка. А, правда, начал сотник, но я его прервал. Все, тихо, начинаем бой». Приложив к плечу приклад кобуру Маузера, я начал выбирать цель. Обоз к этому времени почти дошел до ворот Импани, которые стали потихоньку открываться. Маузер стал еще одним фактором, вызывающим вопросы и зависть офицеров в Благовещенске. 2 таких же, как и у меня, я подарил Лису и Дану, поздравляя их с офицерским званием. Должен же я был как-то их выделить, если финансы позволяют. Дальше события понеслись вскачь. Сзади раздалось 2 выстрела лешего и шила. Как я понял, стреляли они в кого-то внутри Импани. Потом застучали мацины, и всадники, окружавшие обоз, начали валиться на землю. Судя по тому, как один из пулеметов работал отсечками по 2-3 патрона, за ним находился Ромка. Его умение работать с мацином еще 5 лет назад превысило мое. Я начал выцеливать Цаньлина, но тут он схватился за плечо и упал с коня. Хороший выстрел, подумал я, перенося мушку на другую цель и открывая огонь. Чуть больше минуты и все солдаты, офицеры обоза лежали в основном на земле. Некоторых, запутавших ногой в стременах, кони уносили в сторону от дороги. К воротам Импани устремились пулеметные расчеты во главе с Ромкой, державшего в руках уже пистолет Маузера. Казаки Вандаловского бежали к повозкам и орудиям, чтобы убрать их с дороги. За своей спиной я услышал грохот копыт. Казаки Аллюром 3 креста выходили из рощи для атаки на крепость. Смотреть на них было некогда, так как чуть ли не скачками бежал к китайскому офицеру. «Млять, вот непруха», — подумал я, глядя, как из перебитой плечевой артерии Цаньлина толчками идет кровь. «Хана не спасти. Как говорится, глаза боятся, руки делают». Достал из ножен предплечья метательный нож, отхватил ремень от кобуры и начал перетягивать руку китайскому полковнику. Затянув ремень, достал перевязочный пакет и начал бинтовать рану. Мысли же бились в виски: ни хрена не получится, покойник. Что же, так не повезло. Чуть влево или вправо и был бы замечательный язык. А так, твою же. Между тем события неслись вскачь. Ромка и браты ворвались в Импань, откуда грохот мацинов перекрыл треск винтовочных выстрелов. Казаки Казанова влетели в крепость быстрее, чем туда успели ворваться пешие станичники сотника Вандаловского. Панические крики китайцев перекрыли по громкости шум выстрелов. Судя по звукам, можно было сказать, что захват мини-крепости в Малом Сахалине состоялся.